Я торжественно прочитал перед собравшимися послание, содержавшее 4 заповеди. Первое. Не вздумай жить в Анагромотав. Второе. Если ты все же поселился в Анагромотав, уходи оттуда как можно скорее и без тени сомнения. Третье. Отправляйся на поиски города под названием Итчем-Дорок. Четвертое. Продолжай надеяться на чудо. Это было так глупо, что я готов был провалиться сквозь землю от стыда за эту бесстыдную и в то же время неуклюжую ложь. Я уже приготовился быть освистанным и закиданным гнилыми кактусогрибами. «Не вздумай жить в Анагромотав!» — прокатилось в толпе. «Если ты все же поселился в Анагромотав, уходи оттуда как можно скорее!» И без тени сомнения подхватили новые голоса. «Отправляйся на поиски города под названием Итчем-Дорок!» — скандировали чудичи хором. «Продолжай надеяться на чудо!» — кричало все племя. Удивительно, как легко оказалось убедить чудичей уйти из Анагромотав. Достаточно было дать им новую цель. Никто, правда, не знал, где искать этот загадочный город под названием Итчем-Дорок. Но ведь и про Анагромотав этого поначалу тоже никто не знал. Не теряя времени даром, чудичи тут же принялись собирать пожитки и седлать комедаров. «Итчем-Дорок! Итчем-Дорок!» — выкрикивали они один за другим. В скором времени караван растворился в пустыне. В спешке никто даже со мной не попрощался. Что, по правде говоря, после всей этой истории с избранным меня несколько разочаровал. Хотя, возможно, они не сомневались, что я отправлюсь в путь вместе с ними. Потом, не исключено, дня через 2 спохватились и стали искать. С них станется. Таким решением вопроса Фатыма остались очень довольны. Конечно, им не нравилось, что город теперь навсегда будет приклеен к песку пустыни, но уж с этим ничего нельзя было поделать. Это обстоятельство даже способствовало в дальнейшем процветанию города. В скором времени он превратился в крупнейший туристический центр Замони. Фатымы заработали целое состояние на овощах и фруктах, которые растворялись у туристов в желудках и возвращались обратно на прилавки. Повсюду, где фатымы совершали свои повторяющиеся действия, они расставили теперь плошки с табличками «Благодарим за проявленную щедрость». На этом они заработали еще больше, чем на полуреальных овощах. Так что призрачные человечки наконец обрели некоторую уверенность, которой им прежде всегда не хватало. Послание, найденное чудичами в бутылке, тоже должно было впоследствии исчезать и появляться, как и все предметы в городе Мираже, ведь написано было карандашом из Анагромотав. Надеюсь, однако, что этот факт еще больше мистифицировал правила и заставил чудичи еще сильнее их почитать. В одиночестве. Благодаря этому случаю я наконец-то расстался с чудичами.